Чтобы ответить на вопрос о сером эгрегоре, необходимо вспомнить о том, какие божественные силы управляют вечностью и управляют землей. Я вам неоднократно говорил о том, что я, Создатель и иерархия света, есть божественные силы высших, высоких вибраций. Землей же управляют божественные силы низких вибраций, и в этом отношении Лукавый есть ярчайший представитель сил низких вибраций. Возникает вопрос о том, что же такое высокие и низкие вибрации. Человек, хотя бы приблизительно знакомый с физикой, должен знать, что в природе существуют высокочастотные и низкочастотные колебания, фиксируемые точными приборами. Но при этом некоторые низкочастотные колебания или вибрации могут быть восприняты органами чувств человека, а в некоторых случаях восприниматься человеком в виде материальных образов. Божественные силы высоких вибраций или высокочастотные колебания, никогда не воспринимаемые человеком, представляются людьми только в виде виртуального, необъяснимого явления. Божественные силы низких вибраций или низкочастотных колебаний могут быть восприняты особенно чувствительными людьми. В сознании такого человека низкочастотные колебания формируются в виде серых сгустков энергии, иногда приобретающих форму человекоподобной сущности. Отсюда и название «серый эгрегор» или «божественные силы низких вибраций», управляющие землей, а теперь, как я вам уже говорил, и управляющие людьми. Люди, не желающие выполнять мое предназначение и ставящие целью своей жизни не познание истины, не познание Бога, а это значит не достижение высот высоких вибраций, обычно опускаются до уровня низких вибраций, уподобляясь серому эгрегору или сущности низких вибраций. Поэтому серый эгрегор в понимании человеческого общества есть люди, которые целью своей короткой жизни на земле поставили достижение мирских благ любой ценой и полное подчинение желтому металлу, открывающему ворота власти над себе подобными, что является грехом, и грехом, караемым мной. Я вам говорил много раз о том, что земля есть полигон испытаний человека, где человек должен сделать самостоятельный выбор между добром и злом. А это значит сделать выбор между путем вверх до высот постижения истины, постижения Бога и достижения уровня высоких вибраций, или путем вниз, во владение лукавого, где бал правит злато, в мир низких вибраций, в мир серого эгрегора.